I gave you trust, but what I had back was only sin. I gave you love, but what I had back was only bad words. На мне не сколько готовься, мне сказать вам раз, два, сесть, сука, сука. На мне не сколько готовься, где сказать вам раз, два, сесть, сука. You don't need no one to say you. You don't need no one to say you. You don't need no one to say you. Раз, два, сесть, сука. This is how the story will end. Brother, I'm everything. You're a boy, sugar. На мне не сколько готовься, мне сказать вам раз, два, сесть, сука, сука. На мне не сколько готовься, где сказать вам раз, два, сесть, сука. Вам не нужно кого просто мне сказать вам раз, два, сесть, сука, сука. Вам не нужно кого просто мне сказать вам раз, два, сесть, сука, сука. Раз, два, сесть, сука. Раз, два, сесть, сука.